Бейрут, район Тайонех, Мадафа, 25 июня 1992 года. Сегодня Салик был один. Двое его братьев не смогли прийти на намаз в мечеть. Слухи распространяются быстро. О том, что произошло ночью, шептался уже весь город. Полиция и газеты не давали практически никакой точной информации, но недостаток информации восполнялся слухами. Говорили о настоящем ночном бое, о попытке штурма медресе полицией, о том, что полицейских остановили, находившиеся там правоверные. Улица бурлила. Слухи передавались из уст в уста, но что делать не знал пока никто. Сигнала не было. Отстояв намаз, Салик свернул свой старый молитвенный коврик и пошел к выходу. В Мадафу он сегодня идти не хотел. Времени на это совсем не оставалось. Да и делать одному там было совершенно нечего. Салик завернул за угол, привычно бросил взгляд через плечо, не идет ли кто следом. И вдруг остановился, как вкопанный. Один человек, стоявший на углу дома, недалеко от мечети, показался ему знакомым. Очень знакомым. Забыв про свои дела, Салик повернулся и пошел к этому человеку. Он не ошибся. Это был тот офицер, которого они пытались завербовать и вовлечь в дела братства. Сейчас на нем было партикулярное платье, и выглядел он так, как будто произошло что-то ужасное. Серое лицо, невидящий взгляд, на лбу серая нашлепка пластыря. Примечание. Партикулярное, то есть гражданское, есть такое выражение на сегодняшний день устаревшее. Конец примечания. «Ассалам алейкум, брат», — сказал Салик, внимательно глядя на офицера. «Ты ведь помнишь меня? Я Салик». Офицер ничего не ответил. Он просто посмотрел на Салика, и от такого взгляда тот почувствовал, как по всему телу пробежала дрожь. — Что с тобой, брат? — Салик был искренне озабочен. — Тебе плохо? — Я тебе не брат, — глухо ответил офицер. — Я не могу быть твоим братом. — Что же произошло? — Все мы правоверные братья друг другу. И нет большего харама, чем не помочь своему брату, когда тот в беде. Давай, пойдем. Я живу тут, недалеко. Салик жил совсем недалеко от мечети. Он снимал верхний этаж в небольшом трехэтажном доме. Выглядел этот дом так, как будто первый хозяин построил первый этаж. Потом пришел второй и построил второй этаж. Совершенно отличный по архитектурному стилю от первого. А потом уже третий хозяин построил третий, отличный от первых двух. Дом был похож не на дом, а на три разных дома, поставленных друг на друга. Впечатление усиливалось тем, что внутренней лестницы в доме не было, и на верхние этажи приходилось подниматься по внешней лестнице, пристроенной к дому. Таких домов в старых районах Бейрута было много. — Так, аккуратненько. — Салик пропустил офицера в свое жилище, бережно усадил на диван. — Ты пока здесь посиди, брат, а я чай приготовлю. Офицер молча смотрел перед собой. Он, казалось, вообще не понимал, где он находится и что с ним происходит. Салик вышел на кухню, поставил кипятиться чайник, начал искать чай, но замер в раздумьях. Он не понимал, что происходит, и не знал точно, что делать. Но инстинкт подсказывал ему, что если этого офицера и удастся завербовать, то только сейчас, пока он в таком состоянии. Такой шанс выпадает только волей Аллаха, и большим грехом было бы его не использовать. Чай заварился достаточно быстро. Салик кинул старинный заварочный чайник, переходящий в его семье по наследству, щепоть травы, действие которой знали очень немногие. Она действовала как легкий наркотик и хорошо развязывала язык. — А вот и я! — Салик ловко поставил на стол поднос с чаем и чашками. Разлил янтарный дымящийся напиток по чашкам. Пододвинул одну из них офицеру. «Выпей, это придаст тебе сил». Офицер взял чашку, повертел ее в руках и снова поставил на стол. Затем поднял глаза на Салика. И тут поразился тому, сколько боли и страдания в них было. «Послушай, брат, ты не должен угощать меня чаем. Ты должен убить меня, ведь я настоящий мунафик». Примечание. Мунафик. В исламе это лицемер. Человек, который на словах придерживается веры, а в душе не верит. Такими словами обычно обозначают предателей. Конец примечания. Салик вздрогнул от произнесенных слов. Слово «мунафик» было самым тяжким обвинением среди правоверных. И он никогда не слышал, чтобы человек назвал себя так сам. «Ты говоришь, не подумав», — осторожно сказал Салик. «Так ли тяжкие твои грехи, что ты сам себя так казнишь?» «Мои грехи перед уммой не искупить. В день страшного суда, когда я пойду над пропастью, по мосту шириной в лезвие меча, шатаясь под тяжестью грехов своих, мне не пройти и шага, я сорвусь вниз. Я пошел на службу к кафирам и предал свою веру. Предал». Салик лихорадочно думал, что делать, что сказать. «Ты не прав, брат», — мягко сказал он, — «ведь в книге написано, спасутся те, которые уверуют. Аллах милостив. После того, что я совершил, мне не спастись. Мои руки в крови правоверных». Офицер вдруг закрыл лицо руками и зарыдал. Беззвучно, а то еще более страшно. Салик потел поближе, немного подождал, и когда офицер немного успокоился, положил ему руку на плечо. «Расскажи мне, брат, может быть, ты облегчишь этим свой грех?» И офицер рассказал.